Далеко, далеко, далеко, далеко, там за гранью небес голубых, там так нежно, прекрасно, там так мило, легко наслаждаться в общении святых. Там так нежно, прекрасно, там так мило, легко наслаждаться в общении святых. Глубоко, глубоко, глубоко, глубоко я мечтаю о родине той, где нет слез, нет тревог, там свободно, легко, где отцовский мой дом дорогой, где нет слез, нет тревог, там свободно, легко, где отцовский мой дом дорогой. Я хочу жить в чудесном святом том раю. Скоро час тот придет, когда я получу свое место в венчальном краю. Скоро час тот придет, когда я получу свое место в венчальном краю. Верю я, что ты скоро спаситель придешь. Лишь надежда одна утешает меня, что вижу я в небе тебя. Лишь надежда одна утешает меня, что вижу я в небе тебя. О Господь, дай мне силы идти за тобой, побеждать этот мир лишь любовью твоей, ожидая отрадных тех дней, побеждать этот мир лишь любовью твоей, ожидая отрадных тех дней.